«Я видела эти планы», — сообщила она после паузы. «Они там, в библиотеке, на подставках для художников». «А скоро», — торжественно заявила Агата, — «ты увидишь, как эти планы обретают конкретные формы. Центр развлечений, перестроенная Хай-стрит, обновленные отели, преображенный морской бульвар и принцева эспланада. Подожди немного, Мэри Эллис, и Балфорт-Ленес станет самым красивым местом на всем побережье». «А мне город нравится таким, какой он есть», — пожала плечами Мэри. Они уже вышли на чисто подметенную подъездную дорожку. Ее бетонные плиты были раскалены солнцем, и Агате показалось, что она идет босиком. Глянув вниз, она поняла, что не сменила домашние шлепанцы на туфли. Зажмурившись, она пыталась вспомнить, когда в последний раз выходила из дома. Яркий солнечный свет резал ей глаза. «Какой он есть?» Агата, повиснув на руке Мэри Эллис, тянула ее к розарию у северной стены дома. Там, чуть дальше за газоном, находился корт, который Льюис подарил ей на 35-летие. До инсульта она три раза в неделю играла в теннис, и хотя особых успехов так никогда и не добилась, искупала недостаток умения непреклонной воли к победе. «Разуй глаза, девочка! Город рушится! Магазины на Хай-стрит закрываются, в ресторанах пусто, в отелях свободных номеров больше, чем туристов на улицах. Если не найдутся люди, желающие влить в жилы Балфорда свежую кровь, нам придется жить внутри этого разлагающегося трупа. А ведь у города есть возможности, Мэри Эллис». Агата остановилась. Она почувствовала, что дышать стало труднее. «Все из этого проклятого инсульта», — раздраженно подумала она и решила передохнуть, сделав вид, что осматривает кусты роз. «Черт возьми, когда же к ней вновь вернутся силы?» «А в чем дело?» — неожиданно вспылила она. «Почему эти розы не политы? Мэри, ты только посмотри, что делается, посмотри на листья. Тля питается за мой счет, и никого это не колышет. Я что, должна объяснять этому тупице-садовнику, как надо работать? Эти кусты нужно полить, Мэри Эллис, сегодня же». «Да, мэм», — покорно согласилась Мэри Эллис. «Я позвоню Гарри». «Это на него не похоже. Забывать про розы. Правда, две недели назад у его сына был приступ аппендицита, и Гарри очень волнуется, потому что врачи сделали что-то не так». «У него появятся еще и другие причины для волнения, кроме приступа аппендицита, если он позволит тле и дальше портить мои розы». «Его сыну всего 10 лет, миссис Шоу, и врачи не могут очистить его кровь от инфекции». «Гарри сказал, что мальчику сделали 3 операции, Мэри. Уж не думаешь ли ты, что я решила начать с тобой диспут по вопросам педиатрии? У всех свои проблемы. Но какими бы они ни были, мы не должны забывать об ответственности. Если Гарри не понимает этого, придется его уволить». Агата отвернулась от роз. Трость застряла в свежескопанной земле на краю клумбы. Она попыталась вытащить ее, но это оказалось ей не по силам. «Да что это, черт возьми!» Она, покрепче ухватившись, резко дернула трость и едва не потеряла равновесие. Мэри в тревоге подхватила ее под руку. «Отцепись от меня! Я не ребенок и не нуждаюсь в твоей опеке! Господи, владыка небесный! Ну когда прекратится это пекло? Миссис Шоу, вам нельзя волноваться!» Это было произнесено таким тоном, каким, наверное, в 18 веке предостерегал своего господина слуга, опасавшийся быть побитым за чрезмерное усердие. Слушать это было еще более неприятно, чем бороться с проклятой тростью. «Я и не волнуюсь», — процедила Агата сквозь стиснутые зубы. Рванув трость, она выдернула ее из грунта, но сразу же начала опять задыхаться. Однако она была не из тех, кто позволит такому пустяку взять над собой верх. Она жестом главнокомандующего указала на газон, начинающийся сразу за кустами роз, и решительно двинулась вперед. «Вы не хотите отдохнуть?» — пролепетала Мэри. У вас слегка покраснело лицо и... А как, по-твоему, оно должно выглядеть на такой жаре? Резко оборвала Агата. Я не нуждаюсь в отдыхе. Я хочу увидеть свой теннисный корт, и немедленно. Идти по газону было труднее, чем по выложенной плитами дорожке вдоль клумб. Агата упрямо преодолевала незаметные в зарослях выжженной травы неровности, спотыкаясь и опираясь на трость, чтобы не упасть. Она отбросила прочь руку Мэри и злобно рычала в ответ на заботливые увещевания девушки. «Черт бы побрал эти сад, газон и корт!» — мысленно бронилась она. А ведь совсем недавно она и не замечала проклятых кочек. «Если хотите, мы можем передохнуть», — предложила Мэри Эллис. «Я могу сбегать за водой». Агату шатала. Корт был уже виден. До него осталось не больше 30 ярдов. Он напоминал расстеленное на траве коричневое одеяло, сетка была натянута, ограничительные линии белели свежим мелом и как будто дожидались ее выхода на игру. В струях поднимающегося от земли горячего воздуха корт, казалось, чуть подрагивал и колыхался, словно под его поверхностью бурлил паровой котел. Струйка пота, стекавшая со лба Агаты, залила глаза. Она почувствовала нарастающую тяжесть в груди. У нее было такое ощущение, словно ее тело обернули горячей резиной. Каждое движение требовало неимоверного напряжения, а Мэри Эллис двигалась рядом с ней безо всяких усилий, словно подгоняемая ветром перышко. Черт возьми! Вот что значит молодость и здоровье. Будь оно проклято! Это насмешливое покровительство юности. Девушка молчала. Но Агата чувствовала ее превосходство. Она даже читала ее мысли, жалкая старуха, полудохлая корова. Ничего, она еще им всем покажет, она еще выйдет на теннисный корт, разнесет всех соперников в клочья. Еще продемонстрирует свою подачу, которую называли «огненный ветер». Агата Шоу! Ее не победить! Она подчинила своей воле муниципальный совет. Она уже... вдохнула новую жизнь в Балфорт-Ленес. Теперь на очереди ее презренное тело. «Миссис Шоу», — осторожно начала Мэри, — «может быть, мы отдохнем? Посидим под той липой. Я принесу вам попить чушь». Агата поняла, что сил у нее осталось лишь на то, чтобы произнести одно это слово, но упрямо добавила: «Я хочу увидеть корт». «Миссис Шоу, ну, пожалуйста, вы же красная, как свекла. Я боюсь вы...» «Тьфу на тебя, боюсь!» Агата пыталась засмеяться, но вместо смеха из ее горла вырвался кашель. Как получилось, что теннисный корт сейчас так же далеко, как и в тот момент, когда они направились к нему? Ей казалось, что они идут уже целую вечность. Прошли не весь сколько миль. А корт словно мираж в пустыне не приближается. «Как такое может быть?» Она упорно двигалась вперед, переставляла трость, подтаскивала ногу, а они, будто сговорившись, как многотонный балласт, тянули ее к низу и назад. «Что ты повисла на мне?» — хрипела она. «Проклятая дура! Ты же висишь на мне, висишь!» «Да нет же, миссис Шоу!» — успокаивала ее Мэри. В ее голосе слышался явный страх. «Миссис Шоу, да я до вас и не дотрагиваюсь. Прошу вас, давайте остановимся. Я сбегаю за стулом, а? Я принесу зонтик. Бред!» Агата отмахнулась от нее. Но движение руки было вялым и слабым. И тут она поняла, что двигаться она уже не может. Вместо нее начало двигаться все вокруг. Теннисный корт отъехал вдали, почти исчез за дымкой. И Уэйт за Балфордским каналом, напоминавший очертаниями составленную из кусков зеленую лошадь, тоже куда-то поплыл. Агате казалось, что Мэри Эллис все говорит и говорит, но она не могла разобрать ни слова. В голове вдруг послышался громкий стук. Она почувствовала головокружение еще в библиотеке, когда вставала. Но сейчас голова кружилась так, что все окружающее вертелось вокруг нее, словно в водовороте. Попроси она сейчас помощи, или хотя бы обратись к своей спутнице по имени, из ее рта не вырвется ничего, кроме стона. Ноги словно налились свинцом и стали неподъемными, и у нее не было сил, чтобы оторвать их от земли. Откуда-то донеслись крики. Солнце палило без пощады. Небо стало белым. Луис закричал: «Аги!» Лоренс окликнул: «Мама!» Окружающий мир сжался до точки, и она упала. Тревор Раддок умудрился так накурить в комнате для допросов, что свет от включенной Барбарой лампы почти не пробивался сквозь табачный туман. Пол рядом с его стулом был густо усыпан окурками. А ведь она поставила перед ним пепельницу, но он, очевидно, таким образом самоутверждался. «Хватило времени подумать?» — спросила она. «Мне надо позвонить», — вместо ответа пробубнил он. «Пригласить адвоката и попросить его сесть рядом?» Любопытная просьба. В особенности для человека, который утверждает, что никоим образом не причастен к убийству Кураши. «Я хочу позвонить. У меня есть право на телефонный звонок», — не унимался он. «Хорошо, звоните, но только в моем присутствии». «Я имею право. Ерунда. Не имеете». «Ну уж нет. Она пойдет на что угодно, но не даст Тревору ни малейшего шанса состряпать себе алиби. Ведь он уже попытался использовать для этого Рэйчел Уинфилд и, наверное, понял, что переоценил свои способности к убеждению». Тревор сердито наморщил лоб. «Я признал, что крал продукцию с фабрики, что Кураши выгнал меня с работы. Я рассказал вам все, что знал о нем. Разве я стал бы рассказывать все это, если бы убил его?» «Думаю, в ваших словах есть доля истины», — согласилась Барбара. Она села на стул рядом с ним. Вентиляции в комнате не было, и воздух был густой и тяжелый, как в сауне. «Хуже уже не будет», — подумала Барбара. Решила последовать примеру Тревора. Вытащив из пачки на столе сигарету, она поднесла к ней зажигалку и, затянувшись, сказала: «Сегодня утром я разговаривала с Рэйчел». «Я понял», — буркнул Тревор. «Раз вы пришли за мной, значит, говорили с ней. А она призналась, что мы расстались около 10 часов. Ладно, так оно и было. И теперь вы это знаете». «Да, но она сказала мне еще кое-что, чему я не могу найти объяснение, пока вы отказываетесь сообщить, где были в пятницу вечером после того, как простились с ней. А когда я сопоставляю то, что она говорила мне, с тем, что вы рассказывали про Кураши и про ваши таинственные дела в пятницу вечером, то прихожу к единственному заключению. И вот о нем-то нам сейчас и надо поговорить». Он настороженно глядел на нее, обгрызая ноготь на указательном пальце. «У вас с Рэйчел были когда-нибудь сексуальные контакты?» Выставив вперед подбородок, он ответил одновременно с вызовом и смущением: «Ну и что, если были?» «Она говорит, что не хотела этого. Моя память подсказывает мне обратное. Тревор, ответьте на вопрос». «Много раз». По его лицу расплылась тупая самодовольная улыбка. «Когда я звоню ей и назначаю день и час, она сразу приходит. Даже если занята, откладывает все дела. Она просто тащится от меня». «А она не так рассказывает?» «Я имею в виду сексуальный контакт обнаженных тел», — уточнила Барбара, пропустив мимо ушей его замечание. «Точнее сказать, голых тел». «Что вы хотите узнать?» «Я не понимаю». «Я думаю, вы понимаете. Есть много способов трахаться. Совсем не обязательно удовлетворять ее так, как это делают пенсионеры». «Согласна. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Я хочу узнать, проникали вы когда-нибудь во влагалище Рэйчел Уинфилд? Стоя, сидя, став на колени или взгромоздившись на ходули, меня интересует сам акт, а не его особенности». «Мы занимались этим, да. Именно так, как вы говорите. И вы вводили пенис?» Он схватил пачку сигарет. «Черт! Да что все это значит? Или она утверждает, что я ее изнасиловал?» «Нет, она говорит, что ваш секс — что-то вроде улицы с односторонним движением. Вы, Тревор, не делали ничего, но разрешали Рэйчел Уинфилд поиграть вашим пенисом. Так все было. Ну что вы прицепились? Уши его пылали. Барбара вдруг заметила, когда он покраснел, что паук, вытатуированный на шее, словно бы ожил. Он не возражал. Но его пальцы сжались и смяли пачку сигарет. «Значит, все так, как я и предполагала», — продолжила она. «Если вы полный чурбан в отношениях с женщинами, уверены, что от одного только вашего присутствия любая от счастья почувствует себя на седьмом небе, или вы вообще не очень любите женщин, а это, в свою очередь, объясняет, почему секс между вами сводился к оральному контакту. Так в чем дело, Тревор? Кто вы? Бесчувственный чурбан или тайный катамит?» Катамит — мальчик на содержании у педераста. «Нет». «Что нет? Вернее, кто нет?» «Да нет. Никто. Я люблю девушек, и они меня любят. И если Рэйчел...» «А я не уверена ни в том, ни в другом», — прервала его Барбара, не обратив внимания на незаконченную фразу. «Я не могу рассказывать вам о всех своих девчонках», — вспылил он. «У меня их был не один десяток. Я в первый раз имел дело с девушкой, когда мне было 10 лет, и могу заверить вас, ей это очень понравилось. Да, я не трахал Рэйчел Уинфилд. Никогда не трахал и не буду. Почему? Она безобразная корова. И трахнуть ее по-настоящему может только слепой, а я, к вашему сведению, зрячий». Он вытащил последнюю сигарету и швырнул пачку в угол. «Ну ладно, устало», — сказала Барбара. «Я уверена, что ваш жизненный путь усыпан телами дам, которые не пожалели жизни ради того, чтобы разделить с вами сексуальное наслаждение. Так, по крайней мере, все это выглядит в ваших мечтах или снах. Но сейчас, Тревор, мы не занимаемся ни мечтами, ни снами. Нас интересует реальность, а реальность — это убийство. И тут я располагаю лишь вашим утверждением, что вы видели Хайтама Кураши, озабоченного поиском сексуального партнера у туалета на рыночной площади в Клактоне. Обдумав ваши показания, я пришла к выводу, что он присмотрел именно вас». «Да это наглая ложь!» Он так резко вскочил, что повалил стул. «Что вы говорите?» — вкрадчиво произнесла Барбара. «Пожалуйста, сядьте. Или я приглашу кого-нибудь из полицейских помочь вам». Она подождала, пока он поднял стул и уселся. Он поднял упавшую сигарету и раскурил ее, черкнув спичкой о грязный ноготь большого пальца. «Видите, как все получается?» — снова заговорила Барбара. «Вы вместе работали на фабрике. Он выгнал вас с работы из-за того, что вы украли несколько банок с горчицей, чатни и вареньем. Так утверждаете вы. А мне кажется, что он вас уволил по той причине, что собирался жениться на Салах Малик. И не хотел больше видеть вас, поскольку вы напоминали ему о том, кем он в действительности был». «Я хочу позвонить», — сказал Тревор. «Мне больше не о чем разговаривать с вами. Вы поняли, наконец, во что вляпались». Барбара аккуратно загасила тлеющую сигарету в пепельнице. «Объявили Кураши гомосексуалистом. Сами упорно занимаетесь филляцией с Рэйчел, я уже объяснил, и смерть Кураши в то самое время, на которое у вас нет алиби. Неужели всего этого недостаточно, чтобы вы сказали, в конце-то концов, где вы были вечером в пятницу? Если вы, конечно, не убивали Хайтама Кураши». Тревор молчал. Взгляд, устремленный на нее, был вызывающим и дерзким. «Ну хорошо», — спокойно сказала Барбара. «Как угодно. Но учтите, сейчас ни время и ни место для игры в дурачка». Она оставила его, давая ему возможность остыть и подумать. А сама пошла искать Эмили. Но прежде чем увидеть руководителя следственной группы, она услышала ее. Услышала ее голос в дуэте со злобным мужским, доносившимся с нижнего этажа. Перегнувшись через перила, она обнаружила Эмили, стоящей лицом к лицу с Муханандом Маликом. Таймула Ажар держался позади своего кузена. «Не надо объяснять мне закон об уликах!» Барбара стала быстро спускаться, вслушиваясь в отрывистые четкие слова Эмили. «Я неплохо знаю законодательство. Мистер Кумар задержан по подозрению в совершении преступления, в связи с которым может быть произведен арест. Я в соответствии со своими правами стараюсь пресечь его возможные контакты со свидетелями или подвергнуть риску кого-либо из них. Мистер Кумар сам находится в опасности. Мухананд был настроен решительно, и если вы отказываете нам возможности увидеть его, на это есть только одна причина. Будьте любезны сказать, какая. Я просто хочу увидеть, в каком он состоянии. Не пытайтесь уверить меня, что вы никогда не использовали термин «сопротивление полиции», объясняя появление синяков и ссадин, полученных задержанным, пока он находился в камере. «Мне кажется», — приняв вид строгого учителя, — заявила Эмили. И в этот момент Барбара оказалась рядом с ней. «Что вы слишком часто смотрите телевизор, мистер Малик?» «Тогда вы не должны противиться нашему свиданию с Кумаром».